Глава 6. К следующей ночи, когда обжигающее солнце спряталось за горизонтом, я, наконец, выпрямила спину и, закрыв глаза, с удовольствием потянулась. День, проведенный за взвешиванием опасных ингредиентов и составлением новых ядов, будто обновил меня. На столе темнели пузырёчки, наклейки на которых были подписаны алой тушью, а горлышко запечатаны багровым, как кровь, воском. Я облизнулась, задев удлинившиеся клыки. Неплохо бы и перекусить после насыщенного, но проведенного с пользой дня. А затем я отправлюсь на сумеречный прием у Ее Величества. Стоит прибыть чуть раньше, чтобы передать королеве эти чудесные пузырьки. Я любовно огладила стеклянные и металлические сосуды и, довольная собой, отправилась в подвал. Спустившись по темным от времени вытертым ступенькам, вошла в прохладное помещение с потолочными арками из красного кирпича. Руны над дверью приветливо мигнули, пропуская меня в самую охраняемую часть моего дома. Я вошла и огляделась. Вдоль стен стояли шкафы, сплошь уставленные темными бутылями, мягко сияющими магией. Я прошлась вдоль стеллажа и провела пальчиком по запыленной табличке из черной стали. 1825 год. Мой любимый урожай. Но нет, не сегодня. Мне нужно взбодриться, а значит, стоит выбрать что-нибудь посвежее, с терпким вкусом. Прошла дальше и, выбрав бутылку трехлетней выдержки, покинула хранилище. Пока зевающая служанка готовила для меня сумеречное платье, я, щедро плеснув в бокал густой темной жидкости, расположилась в кожаном кресле. Пригубив сладковатую вязкую кровь с отчетливым привкусом магического консерванта, задумалась. Говорят, из вены, горячую и пульсирующую, ее пить вкуснее. Но для этого нужно завести донора. Увы, с некоторых пор я не могла прикоснуться к шее живого существа. После одного неприятного случая в детстве я принимала ее лишь так, из бокала, и всячески избегала этой болезненной темы. В обществе пьющих кровь моя особенность считалась чем-то ненормальным, почти извращенным. У нас любили вечеринки с живыми бокалами. Каждая уважающая себя семья держала в доме 2-3 доноров, чтобы иметь возможность в любой момент пополнить запас магических сил. Да, нам не нужно было пить кровь бутылками. Для обычного существования хватало пары капель в день. Но магия, солнце, серебро — они требовали больше. Порой гораздо больше. Поэтому наши города наводняли люди, готовые продать свою кровь за пару золотых. Это создавало проблемы. Осложняло путешествие и обучение. Таскать с собой повсюду десяток слуг доноров сложновато. Проблему с постоянным доступом к крови решили пару сотен лет назад. Один маг придумал консервирующее заклинание. Вообще он придумал его для продуктов, а пьющие кровь применили его к запасам крови, и оказалось, что под этим заклинанием она может храниться бесконечно. Так что доноров отпустили, обязав сдавать кровь 2 раза в год. В каждом доме появились погреба с кровью, а слуги вздохнули с облегчением. Поэтому мне нравилось служить Асаиде. Королева всегда щедро делилась с приближенными фрейлинами свежей кровью, но никогда не позволяла им пить прямо из крови ее любовников или провинившихся. Это она делала лично, наслаждаясь дрожью жертвы, ее стоном и страхом, перемешанным с дикой необузданной страстью. Нам же полагался общий кубок, которого вполне хватало на всех. Кстати, доноры и возлюбленные пьющих кровь не страдали от боли. Напротив, млели, расслаблялись, просили еще. Практически все вампиры при укусе выделяют слабый яд, который действует как афродизиак. Природа распорядилась так, чтобы жертва не сопротивлялась и отдала свою кровь или жизнь за удовольствие. Увы, мой яд причинил боль обожаемому мной существу. «Довольно», — оборвала мучающие меня воспоминания и, отставив пустой бокал, поднялась. «Пора отправляться», — камеристка уточнила. «В ванну или кувшин, миледи?» Я взглянула на часы и вздохнула. «Кувшин и горячее полотенце, Лети. Времени мало». Меня облили теплой водой, растерли горячим полотенцем и подали сумеречный наряд, принятый при дворе. Закрытое серое платье с небольшим количеством малой вышивки. Строгое, практически форменное. К нему полагался гребень из черной стали с рубиновой крошкой и серой сеткой. Помнится, когда я только начинала свою фрейлинскую службу, благословляла того, кто придумал такой головной убор для дежурных. Его можно было нацепить за минуту даже на нерасчесанные волосы. Все равно сетка скрывала локоны, а гребень приглаживал пряди над лбом. Накинув легкий плащ с капюшоном, я быстрым шагом добралась до кареты, села и нетерпеливо стукнула в стену. «Быстрее! Нужно успеть к сумеркам!» Кучер немедля щелкнул кнутом, поторапливая коней. «Наши кони тоже особенные, измененные магией еще в утробе матери. Они видят ночью, способны сражаться и не откажутся ухватить пробегающего мимо зайца или куропатку. Все фрейлины Ее Величества передвигаются только на таких лошадях, для безопасности». Подмерное движение кареты я задумалась о грядущем дне и едва не разбила себе лоб, качнувшись вперед от резкого толчка. «Что такое?» Я осторожно отодвинула занавеску на окне. Солнце уже практически село и не могло причинить мне вреда, но не хотелось снова пить кровь, чтобы восстановиться. «Простите, миледи», — ответил мне смущенный кучер. «Я не заметил яму, но, клянусь вам, еще вчера ее тут не было». Я нахмурилась. Этой дорогой во дворец я ездила несколько раз в неделю. У меня, как у всех фрейлин, была своя комната во дворце, но мои увлечения, поощряемые королевой, требовали лаборатории. Поэтому я единственная из фрейлин частенько проводила дни в своем доме, возвращаясь лишь с наступлением сумерек. Поэтому дорогу и я, и кучер знали, как свои пять пальцев. Дождя вчера не было, так откуда яма? Если бы не спешка, я бы, пожалуй, вышла из кареты изучить аномалию, но флакончики в поясной сумке торопили, так что я махнула рукой. «Едем!» Кучер понятливо щелкнул кнутом, и кони рванули вперед. И в этот момент я услышала тонкий звон, словно что-то мелкое, металлическое, втыкалось в стенки кареты. Озадаченная я осмотрелась и заметила несколько дюжин серебряных булавок, вонзившихся в тяжелые бархатные занавески. «Вечность! Как страшно!» Я поёжилась, отодвигаясь от нашпигованной серебром ткани. И поняла, что вышла бы на дорогу как раз из этой двери. Что-то было спрятано в грязи, что-то метнувшее горсть серебра в мою карету. А если бы в меня? Судорожно сглотнув, я залезла в маленький бар, спрятанный в стенке кареты. Вынула бутылочку крови и не удержалась, выпила ее всю. Нервы надо лечить сразу. Когда карета остановилась у крыльца, лакей метнулся открыть мне дверь и попятился. «Госпожа, тут серебро!» «Знаю». Я осторожно толкнула дверь рукой в перчатке. «Вызови людей, пусть соберут все. Доложите главе безопасности двора, что на фрейлину Ее Величества было совершено покушение по дороге во дворец. Пусть примет меры». «Слушаюсь». Лакей был вампиром лишь на четверть, кровь мог не пить вообще, но серебро его обжигало. Я же недовольно протопала каблучками к месту службы. Вовремя в монолитной стене начала проступать дверь. Медленно, словно нехотя, обрисовался косяк, потом сама дверь. Но все фрейлины, допущенные к утреннему туалету королевы, занимались своими делами. Я, например, делала запись в книге дежурных. Сегодня была моя очередь провести ночь рядом с Ее Величеством. Леди Ингела раскладывала пасьянс, задумчиво кривя тонкие губы. Леди Бригитта, юная девушка из третьего круга, что-то переписывала в тетрадь. Должно быть, выполняла задание, данное дворцовым учителем. Леди Анита, совсем еще дитя, лет 10, пришивала оборку на платье своей куклы. Наконец, дверь проявилась окончательно и с легким скрипом отворилась. Первой в опочивальню Ее Величества вошла статс-дама. Затем я. Леди Бригитта остановилась на пороге, как бы спрашивая, нужна она или нет. А леди Анита отложила куклу, присела и распахнула руки, встречая Тоби и Бобби, любимых собачек Ее Величества. Пёсики бросились к ней, нетерпеливо приплясывая, и младшая фрейлина тотчас повела их гулять. «Бригитта», — голос Ее Величества был сонным, — «распорядись насчет завтрака, пусть пришлют флакон свежей крови, меня что-то знобит». Юная фрейлина тотчас сошла с порога, и дверь закрылась за моей спиной. Настоящая опочивальня королевы Асаиды напоминала склеп. Каменные стены, задрапированные черным бархатом. Черный ковер, сине-фиолетовый потолок, расписанный звездами. И массивное ложе в центре комнаты. Не гроб, Просто широкая кровать с плотным пологом и тяжелыми одеялами. У меня в моем доме стояла почти такая же, только поменьше. Все дело в том, что мы трудно и долго просыпаемся. Вечерние сумерки и рассвет — самые уязвимые части суток. В наших спальнях нет окон, а пьющие кровь из бедных семей спят на полу, чтобы не сломать себе что-нибудь во время длительного процесса пробуждения. Состоятельные вампиры устраивают широченные постели и очень-очень мягкие полы. «Доброе утро, Ваше Величество», — присела в реверансе леди Ингел. «Доброе утро», — я повторила реверанс. Королева уже встала с постели, накинула алый халат и внимательно посмотрела на нас. «Гелла, вижу, все под контролем». «Делла, что случилось?» Я вздохнула. От повелительницы ничего не скроешь. Она сильнейший менталист, и нас, своих фрейлин, знает как облупленных. «Покушение, моя королева, по дороге во дворец. Мою карету нашпиговали серебром. Но ситуация была такая, что если бы я не торопилась к вам, все эти булавки воткнулись бы в меня». «Булавки?» Ее Величество нахмурилось и жестом распахнуло с помощью магии дверь в соседнюю комнату. Мы проследовали за повелительницей в ее уборную. Тут располагались зеркало, туалетный столик, кушетка для массажа, манекен для платья и прочее необходимое для совершения утреннего туалета. К этой же комнате примыкала купальня. Я первым делом прошла к бассейну с горячей водой и проверила воду на яды и всевозможные отравляющие вещества. Леди Ингелла сделала то же самое с одеждой и принадлежностями ее Величества. Обыденные действия во дворце, полном шпионов и заговорщиков. Пока королева принимала ванну, я проверяла ее косметику, а леди Ингелла чаровала над обувью, бельём и расческами. К моменту появления госпожи из купальни мы уже были готовы помочь ей одеться. Впрочем, ее Величество сегодня была в дурном настроении, поэтому церемонии не соблюдала. Быстро оделась сама и села на стульчик перед зеркалом, позволяя мне сделать ей прическу. «Главе стражи уже доложили о покушении?» — сухо спросила она. «Да, Ваше Величество». «Зелья готовы?» Я молча сняла с пояса свою сумку и выставила на столик 7 флаконов с разноцветными печатями. С алой, как кровь, был только один. Королева ласково провела рукой по флаконам. «Какое же ты сокровище, Делла!» «За твое зелье нам отдадут племенное стадо для северной провинции». Я потупилась и благодарно улыбнулась. Повелительница должна была в первую очередь похвалить себя. Из всего множества юных аристократок, представляемых ко двору в возрасте 7 лет, она избирала самых талантливых и давала 3 года на развитие таланта. Потом лично проверяла результат обучения избранных и выбирала всего 3 для служения. Мой интерес к алхимии был замечен еще родными, но именно в стенах дворца ему позволили расцвести. Правда, после взрыва в лаборатории королева подарила мне собственный дом в тихой части столицы, но я этому только радовалась. У меня появились повод и возможность отдохнуть от дворцовой суеты, заняться собственными проектами. Один раз ко двору прибыла делегация степей. Сухощавые подвижные степняки выпасали на своих просторных пастбищах лучшие в мире стада. Породистые коровы давали густое молоко, овцы — лучшую шерсть. Кони отличались легким бегом и выносливостью. Даже степные псы пользовались популярностью, потому как отличались разумностью и силой. Но была у степняков проблема — некроманты. Сухая песчаная земля отлично сохраняла тела умерших, и защитить кладбище от осквернения у степняков не было никакой возможности. Альтернативой могло стать огненное погребение, но где в степи взять достаточное количество дров? В общем, все это я узнала, пока степняки договаривались с Ее Величеством об обмене породистого скота на амулеты, мешающие некромантам проникать на кладбище. Амулеты были дороги, породистые бычки тоже, так что переговоры шли долго. Я же, посидев в лаборатории несколько дней, нашла решение проблемы с другой стороны. Сварила зелье, которое заставляло тело разлагаться в течение нескольких часов, без шансов поднять его в виде умертвия или даже скелета. На живую плоть мое зелье не действовало никак и выглядело безопасной водичкой, которую степняки плескали в гроб, прощаясь с усопшим. Демонстрацию мы провели прямо в зале, растворив за час в прах целого барана. И с той поры степняки вежливо кланялись, завидев меня в коридорах дворца. А некроманты скрипели зубами. Про зелье постепенно узнали все королевства. А так как секрет мы хранили строго, а банальным разложением на ингредиенты открыть его состав было невозможно, то мой личный доход и доход короны изрядно подросли.